«Подумал над тем, что я сказал, мышонок?» — спрашивает Меченый, не отрываясь от журнала. «Насчет того, как ублажить твоего хозяина. Гашиш, девочки, мячики для гольфа. Фирменные мячики для гольфа. Прямо из американского консульства. Он не такой». Изъеденные болезнью губы кривятся в улыбке. «Все такие. Сказать секрет. Моему хозяину нравятся киноактрисы. Притащит такую в отель в Джингапуре, там еще буква «Т» на крыше, и оттрахает». Он называет имена трех оттраханных актрис. «А днем весь из себя чинный, скромный, никогда и не подумаешь. Один я в курсе. И вот что я тебе скажу. Все хозяева одинаковы. Сам убедишься. Присаживайся, почитаем вместе». В молчании читаем. На третьем рассказике отхожу к деревьям отлить. Меченый присоединяется ко мне. Две струи орошают ствол. У меня к тебе вопрос. Опять про городских девчонок? Нет, скажи мне, что бывает со старыми шоферами? А? Ну, добьюсь я чего-нибудь на старости лет. Хватит мне денег, чтобы купить дом, открыть свое дело. Значит так, шофера держат, пока ему не стукнет полтинник. Ну, 55. Потом садится зрение, и тебя выкидывают. Значит, у тебя в запасе лет 30, мышонок. Если начнешь откладывать прямо сейчас, под старость сможешь купить себе домик где-нибудь в трущобе. Если ты не дурак, и у тебя есть левый заработок, хватит и на то, чтобы отдать сына в хорошую школу, научится английскому, сможет поступить в университет. Это самый лучший вариант. Домик в трущобе, сын в колледже. А какой самый худший? Выпьешь сырой воды, подхватишь тиф. Хозяин ни с того ни с сего тебя уволит. В аварию попадешь, да мало ли что еще. Он кладет руку мне на плечо. И у меня к тебе вопрос, мышонок. С тобой все в порядке? Смотрю на него искоса. Все отлично. А почему ты спрашиваешь? Разговоры идут. Ты случаем не рехнулся? Сидишь в хозяйской машине один, говоришь сам с собой, к нам не ногой, нос от всех воротишь. Знаешь, что тебе нужно? Женщина. Видел палаточный городок за галереей? Там бабы, как на подбор, пухлые, красивые. Кое-кто из наших раз в неделю пользуется услугами. И тебе не помешает. «Водитель Балрам!» — звучит громогласный призыв из динамика. Это красный тюрбан старается. И голос такой торжественный, дальше некуда. «Водитель Балрам! Немедленно явиться к главному входу! Хозяин ждет!» Мигом застегиваюсь, срываюсь с места и бегу, вытирая мокрые пальцы о штаны. Подъезжаю к парадному входу. Мистер Ашок прохаживается в обнимку с какой-то девушкой. Глаза у нее раскосые, кожа желтоватая, не палка. Ни его касты, ни его круга. Склонившись над сиденьем, я сам его начищал, она втягивает носом в воздух и запрыгивает на подушку. Мистер Ашок обнимает девушку за обнаженные плечи, отвожу взгляд от зеркала. Никогда не одобрял, чтобы в машине безобразничали, господин Дзябао. Но по одному тому, как перемешались ароматы духов и одеколона, стало ясно, что творится за моей спиной. Думал, едем домой, а нет. Представление продолжается, катим в киноцентр «Сакет». Киноцентр огромный, сэр. 10, не то 12 залов, вход в каждый 150 рупий с хвостиком. Да-да, 150 рупий. И кроме кино, еще масса заведений, есть где покушать, побаловаться пивом, выпить кофе, потанцевать, снять девушку. Этакий кусочек Америки в Индии. А рядом, сразу за последним сверкающим огнями кафе, второй центр. Каждый крупный магазин в Дели на самом деле состоит из двух магазинов, получше и поплоше. Тот, что поплоше, понятное дело, помещается на задах того, что получше. Его клиенты – слуги. Сразу прохожу во второй торговый центр, иду вдоль выстроившихся в ряд ресторанчиков, чайных, гигантских сковородок, на которых поджаривается хлеб. Здесь питаются те, кто работает в кинозалах, билетеры, уборщики. Здесь ночуют нищие. Беру чай, вада с картошкой и сажусь под баньяном. Вада – пончики из нутовой муки. «Брат, дай 3 рупии», — тянет руку тощая старуха. «Мать, я не из богатых. Иди на ту сторону и проси у них. Брат, дай мне поесть. Оставь меня в покое». Она отходит. Откуда ни возьмись, появляется точильщик вместе со своим колесом с ножным приводом, располагается в 2 шагах от меня, берет сразу 2 ножа и принимается за дело. Искры от затачиваемых ножей не долетают до меня совсем чуть-чуть. «Нашел же место, брат», — говорю я ему. «Не видишь? Здесь человек ест». Он прерывается, тупо моргает, потом опять берется за работу, будто и не слышал. Швыряю картошку прямо ему под ноги и плетусь назад. «Сколько в вас дури, люди!» Нищенко семенит неподалеку от меня. Она одергивает сари, намечает жертву, кто с виду побогаче, набирает в грудь воздуха и начинает свое вечное «подай, сестра, хоть 3 рупии». С самого утра ни крошки во рту не было. Перед торговыми павильонами, словно мандала вокруг священного огня на свадьбе, возвышается целый штабель книг. За книжными бастионами почти не видно хозяина, сидит посередке на стопке журналов и ноги скрестил, но вылитый священнослужитель. К книгам меня тянет, словно магнитом. Но жрец сразу охлаждает мой пыл, все книги на английском. «Да ну? Читаешь по-английски?» «А ты сам», — парирую я. «В точку. Тон разговора сразу меняется. То слуга обращался к слуге, а теперь человек беседует с человеком». Торговец оглядывает меня с головы до ног и сообщает со сладкой улыбкой, словно осмотр доставил ему удовольствие. «Нет». «А как же ты, не знаю английского, торгуешь книгами?» «Зато я знаю, где какая по обложке. Вот это Гарри Поттер, вот Джеймс Хедли Чейз, это Калиль Джебран, это Адольф Гитлер, это Десмонд Бегли, вот книга про радости секса. В один прекрасный день мне подсунули Гарри Поттера, у которого обложка была как у Гитлера. Целую неделю я с ним промучился. Я постою рядом, ладно? У меня была как-то книжка в детстве. Ладно, располагайся. Он торгует, я бью баклуши. От книг, даже если они на иностранном языке, будто электрические импульсы исходят. Точно вам говорю, ваше превосходительство. Типа, увидел толпу девушек в облегающих джинсах, и у тебя встал. Только эти импульсы воздействуют на мозг, мысли всякие появляются. Я задумался о буром конверте, который получил от Пинки Мадам. 4700 рупий. Странная какая-то сумма, не круглая. Что-то тут не так. Может, она сперва хотела мне сунуть 5000, а потом жадность одолела? Богатые, они ведь жадные. Вспомни мангуста, который потерял в машине рупию и 3 сотни забрала себе. Нет, богачи рассуждают не так, болван. Неужели еще не научился? 10000 она тебе хотела дать, вот что. А потом передумала и выделила только половину, да из нее 3 сотни изъяла. 100, еще 100, еще 100, и оставила себе. Богатые они такие, за грош удавятся. Так что она собиралась раскошелиться на целых 10000. А если по-честному, сколько мне причиталось? 10 раз больше? Поднимай выше, 100 раз. Торговец поворачивается ко мне в своем сложенном из книг колодце. «Что ты сказал?» «Ничего». В руках у него газета на хинди. Он кричит мне поверх газетных страниц. «Эй, а чем ты занимаешься?» Поворачиваю воображаемый руль на 180 градусов. Как я сам не догадался. Шоферы умные ребята. Столько всего услышишь, сидя за баранкой, ведь так? Другие, может, и подслушивают, я нет. «Конечно, конечно. Ну, говорить-то ты, наверное, по-английски умеешь? Научился, поди, от хозяев?» «Не очень-то. Говорю тебе, я их не слушаю. Как тут научишься?» «А скажи мне, что значит это газетное слово?» И он произносит по слогам «конфиденциальность». «Оно значит, не лезь не в свое дело». «Отлично». Он благодарно улыбается. «Когда родные забрали меня из школы, мы как раз начали проходить английский алфавит».